Глава 42. Острие сверкало, будто драгоценность. Лезвие завораживало. Казалось, оно способно пронзить бесконечность. «А может, и ту грань, что отделяет мир живых от мира духов?» — подумала Фаустина. Нож для разделки мяса, который она прихватила с кухни личного будуара, в ее сознание превращался в ключ, ключ к мести. За Милену, Розу и всех остальных погибших. Почему же ее не было здесь накануне, когда явился Гибрис? Не выдержав, Фаустина выскользнула из комнаты и стала пробираться к холлу, стараясь ни с кем не столкнуться по дороге. Прошлой ночью Роза не вернулась, и теперь все вокруг судачили об этом. У Фаустины не было сил выносить встревоженные взгляды подруг, лгать им в ответ и разбираться с Гикайбо. Ги взял с девушки слово, что она повсюду будет ходить только с огромным японцем, но она решила нарушить договор. Что может с ней случиться средь бела дня? Гибрис не стал бы нападать в открытую, пытаться похитить ее, применив силу. Нет, он использовал только хитрость. Мерзавец слишком труслив, чтобы действовать иначе. А если он все-таки отважится, я уж его встречу, — подумала Фаустина, поглаживая пальцами нож на бедре под повязкой. Фаустина не знала, куда пойти. С Теодором Себейо она должна была встретиться только после полудня. Девушка зашагала, куда глаза глядят. Площадь Троиц, бульвар Осман, роскошный фасад магазина «Прентан». Фаустина вспомнила, как родители впервые привели ее туда покататься на лифте. «Как там теперь ее мама?» Фаустина не сомневалась в том, что эта властная, холодная женщина до сих пор не простила ее за побег. Нанесенная этим поступком рана была столь глубока, что дочь наверняка давно умерла в ее глазах. А отец? Все тот же подкаблучник, сильный, решительный в делах и такой покорный, бессловесный дома. Он, должно быть, больше других страдал от того, что дочери больше нет рядом. При мысли об отце у Фаустины сжалось сердце. Весть о том, что дочь угодила в бордель, наверняка убила бы его. Вероятно, он так и не смог оправиться после самоубийства Натана, с семьей которого его связывали тесные деловые отношения. Аристократия, не до конца уничтоженная революцией, стремилась избежать упадка, замкнувшись в своем узком мирке и тщательно соблюдая традиции, строгие правила, этикет. Фаустине претила такая жизнь. Пускать посторонних мужчин в свою постель порой было невыносимо. Девушка даже задумывалась о смерти, но все же не жалела о сделанном выборе. Натан погиб из-за нее, и надо было принять на себя эту вину. Искупить ее, испить чашу до дна, чтобы однажды почувствовать себя прощенной. Дойдя до площади Мадлен, Фаустина отправилась дальше, к площади Согласия, где встала в очередь к величественным воротам, открывавшим проход на всемирную выставку. Оказавшись внутри, девушка прогулялась по диковинным павильонам, а затем перекусила на террасе, откуда открывался прекрасный вид на Сену. Сотни парусников и лодок пересекали реку, перевозя посетителей с одного берега на другой, точно городские омнибусы. Теодор Себейо ждал Фаустину у стойки администрации. Малорослый и невзрачный мужчина был при полном параде, шелковый галстук поверх накладного воротничка, на манжетах ярко-красные запонки, усы аккуратно подстрижены. При виде девушки он расплылся в восторженной улыбке. «Ваше присутствие способно озарить весь павильон!» — воскликнул он. «Как жаль, что мы не знали об этом раньше. Могли бы недурно сэкономить. Вижу, к нашей встрече вы подготовили основательную речь». «Более того, еще и обошел всех коллег, собрал все-все забавные истории. После этого визита вы сможете развлекать друзей беседой хоть до утра. Идемте же. Начнем с того, что ближе. Перед вами дворец электричества, фасад которого украшен 5000 разноцветных ламп накаливания. Не забудем и о 8 огромных цветных прожекторах, фосфористирующих рампах и множестве фонарей на крыше. Вот за этой дверью находится система электроснабжения всех павильонов». Подумать только, один щелчок центрального переключателя, и вся выставка погрузится во тьму в одно мгновение. Тысячи посетителей в панике, экспонаты замерли. Выходит, всегда есть возможность нейтрализовать любую силу, какой бы колоссальной она ни казалась. Разве это не восхитительно? Подхватив Фаустину под локоток, Теодор Себейо повел ее по центральным проходам, потом увлек в служебное отделение, где огромные трубы вибрировали под напором энергии. В каждом зале мужчина выдавал небольшую тираду, приправленную анекдотами и интересными фактами. Выглядел он при этом так комично, что Фаустине почти не приходилось вымучивать из себя смех, внимательно слушая его болтовню. Но его рассказы ничуть не помогали расследованию. Когда они вернулись в огромный холл, занятый коллекцией дирижаблей, Фаустина попыталась направить разговор в нужное русло. «А нет ли у вас какой-нибудь пикантной истории криминального характера?» «Вот чего не знаю, того не знаю. Выставка ведь тщательно охраняется. Будьте покойны, здесь вы не встретите ни попрошаек, ни воришек, ни бандитов». «И что, не было никаких странных исчезновений людей во время строительства?» «Нет, ничего такого. Похоже, Себиё говорил искренне». «А, был же один несчастный случай под Эйфелевой башней», — воскликнул. «Рабочие провалились в котлован. Ну, больше ничего подобного не припомню. Оно и к лучшему. Ведь внизу под выставкой находится подземелье. Должно быть, они огромны. Вы даже не представляете, насколько. Сначала там идут проходы, по которым проложены кабели, передающие электрический ток. Дальше скрытая часть некоторых павильонов, подвалы, природные пещеры, выходящие к Тракадеро, а в самом конце сточные туннели, которые местами используются для того, чтобы провести газ. А туда можно попасть? Там нет ничего более интересного, чем то, что вы уже видели в служебном отделении, да еще сырость и темнота в придачу. Честно говоря, мы сами стараемся туда лишний раз не соваться. Заглядываем только во время обхода, чтобы проверить, все ли в порядке». «И все участники выставки имеют доступ к подземельям?» «Нет, ни в коем случае. Только обслуживающий персонал». Фаустина была разочарована. Ей не удалось ухватить ни одной ниточки, ведущей к Гебрису. Даже заговорив о подземельях, девушка не смогла выведать у Себиё ничего ценного. Идя по хорошо знакомому ей павильону, Фаустина увидела английский зал, где выставлял свою продукцию Лечестер. Самого часовщика они встретили на улице, выйдя из здания. Он выносил что-то из автомобиля, кузов которого был полностью чем-то набит. «Мадемуазель Фаустина», — радостно окликнул ее Лечестер, — «вот продолжаю экскурсию в сопровождении прекрасного гида». Себиё зарделся от похвалы. Фаустина обратила внимание на автомобиль. Он был довольно тесным, но крытый верх заинтересовал девушку. «Это ваша машина?» — спросила она у часовщика. «Да, я привез ее из Англии. Она прекрасно подходит для транспортировки хрупких грузов на большие расстояния. Часовые механизмы моей работы уникальны и крайне точны. Вот почему я перевожу их в автомобиле. В нем очень удобно. Не желаете прокатиться?» «Нет, спасибо», — вздрогнула Фаустина. «Сегодня вечером Луи проводит сеанс. Смеем ли мы надеяться на ваш визит?» «Да, он мне говорил. Возможно, я буду. Приходите непременно. В прошлый раз ваше присутствие принесло потрясающие результаты». «Я прекрасно помню», — произнесла девушка, чуть встревоженно. «Не берите в голову слова графини. Я уже видел подобное, и тот человек по сей день в добром здравии. Думаю, духи порой любят подшучивать над людьми. Завидуют, что мы еще живы, вот и пугают нас». «Тогда до вечера, возможно». Фаустина удалилась в сопровождении верного гида. Она была по-прежнему в смятении из-за автомобиля Лейчестера и воспоминаний о спиритическом сеансе. Ги говорил, что у Гебриса есть личный транспорт, а этот автомобиль просто создан для похищений, — подумала девушка. Лейчестер холост, является членом общества Серафимов, где мог встретить Милену, словом, один в один с предполагаемым убийцей. Но часовщик постоянно курсировал между Францией и своей родиной. Он точно не мог убивать с такой частотой 26 трупов за 10 месяцев. А что, если он колесит по дорогам в своем закрытом авто, подбирает случайных попутчиц и нападает на них? Так ведь удобнее и намного безопаснее, — пришла в голову Фаустине тревожная мысль. «Хороший малый этот месье Лейчестер», — заметил Себиё. «Вы с ним знакомы? Или вы просто знаете по имени всех, кто экспонирует свои товары на вашей территории?» «Признаюсь, это затруднительно и слишком много. Но вот особенные люди или необычные проекты задерживаются в памяти. Помню, в заявке мсье Лейчестер указал, что ему нужно довольно большое свободное пространство вдалеке от других стендов». «Свободное?» — переспросила Фаустина. «Точнее, там было слово «стерильное», чтобы оборудовать там мастерскую по созданию часовых механизмов. Вот почему, кстати, он перебрался сюда, из зала часовщиков во дворце инвалидов. Там ему не хватило места. Лично-то я с ним не был знаком. Обычно я имел дело с его ассистентом. Лейчестер же утверждал, что вынужден был перенести свой стенд. С волнением вспомнила Фаустина. Почему он солгал? «А этот ассистент, какой он?» — спросила девушка. «Мсье Легран? Ну, скромный. Делает свою работу, слушается руководителя. А что?» «Просто любопытно. Признаться, я бы не прочь заглянуть в эту лабораторию. Ну, об этом надо договариваться с мсье Лейчестером лично. Мне туда ход закрыт». «А где именно находится это стерильное помещение?» «Под выходом, через который мы только что покинули здание. В подвальной части. Там нет окон, зато, по крайней мере, Лейчестер получил то, что хотел». Фаустине не терпелось встретиться с помощником Лейчестера, но прежде она должна была решиться на одно важное дело. Она заметила, что Себейо открывает все двери одним ключом, который затем убирал в правый карман пиджака. Фаустине была нужна эта отмычка. Девушка покачнулась, притворившись, будто подвернула лодыжку. Себейо тут же подхватил ее, их тела соприкоснулись, и распорядитель стушевался. «Вы не ушиблись?» — дрогнувшим голосом спросил он. Фаустина еще теснее прижалась к Теодору грудью, ее платье скользнуло вокруг его бедер. Коснувшись щеки мужчины своей щекой, девушка воспользовалась его замешательством и сунула руку ему в карман. Вытащив ключ, она отстранилась. «Простите, я оступилась». «Не стоит. С вами все хорошо?» «Да, благодарю». «Теодор, в вашем обществе время пролетело совершенно незаметно». Себейо понял, что Фаустина собирается уходить, и на его лице отразилось разочарование. «Могу ли я предложить вам что-нибудь выпить? Рядом с Эйфелевой башней подают прекрасный лимонад». «Увы, но я должна бежать. Спасибо вам за все». Она поцеловала его в щеку и скрылась в толпе. Пора было спуститься в подземелье.